После того раза, когда ей пришлось спрятаться в камне, она еще дважды побывала в жестких пещерах. Дважды, никем не замеченная, она погружалась в камень и каждый раз улавливала что-то и понимала. А потом, когда ум начинал ей объяснять, она заранее знала, каким будет это объяснение. Так почему жесткие не стали учить ее, как они учили Уна? Почему они занимаются только с рационалами? Или у нее есть эта способность потому лишь, что она олевелая М, плохая серединка триады? Ну и тем более пусть учат, раз она такая, а оставлять ее без знаний плохо и неправильно. В конце концов, она все-таки начала улавливать слова жесткого. Она увидела Лостона, но говорил не он, а незнакомый жесткий, который стоял впереди. Она его не знала. Но ведь кого из них она знает? Этот жесткий спросил. Кто из вас недавно был в нижних пещерах? В жестких пещерах, как вы их называете? Дуа не ощутила ничего, кроме возмущения. Они узнали про ее камнеедство, а ей все равно. Пусть рассказывают всем, кому хотят. Да и она сама им скажет. Я бывала много раз одна... — спокойно спросил жесткий. — Одна, много-много раз! — выкрикнула Дуа. Была она там всего три раза. Разве сейчас время считать? — Ну и, конечно, я постоянно бываю в нижних пещерах, — пробормотал Ун. Жесткий не стал его слушать, а повернулся к Триту и сказал резко. — А ты правый. Трит пошел рябью. — Бывал жесткий Ру. — Один? «Да, жесткий Ру. Часто. Всего раз». Дуа почувствовала досаду. Бедняга Трит перепугался совершенно напрасно. «Ведь это она делала, и она сумеет постоять за себя. Он тут ни при чем», — сказала она. «Этим занималась я». Жесткий неторопливо повернулся к ней. «Чем?» — спросил он. «Ну, тем...» Когда настал решительный момент, у нее все-таки не хватило твердости прямо сказать, чем она занималась. Нет, только не при Уне. Хорошо, мы поговорим и с тобой. Но сначала все-таки ответь мне, правый, тебя зовут Трит, не так ли? Так зачем ты отправился один в нижние пещеры? Поговорить с жестким, которого зовут Эстуолт, жесткий Ру. Тут Дуа, не выдержав, снова вмешалась. «Это вы, Эстуолт?» «Нет», — коротко ответил жесткий. Ун недовольно сморщился, словно он смутился от того, что она не узнала жесткого. Но ей было все равно, а жесткий спросил у Трита. «Что ты унес из жестких пещер?» Трит не ответил. Жесткий сказал, не излучая никакого чувства. «Мы знаем, что ты кое-что взял». Но мы хотим выяснить, знал ли ты, что берешь. Ведь это могло кончиться очень плохо. Трит продолжал молчать, но тут вмешался Лостон и ласково спросил. «Пожалуйста, ответь, Трит. Мы знаем теперь, что это ты был, а нам не хотелось бы прибегать к строгости». «Я взял питательный шар», — промямлил Трит. «А-а-а!» Это снова заговорил первый жесткий. «И что же ты с ним сделал?» И тут Трит не выдержал. «Я взял его для Дуа», — бормотал он. «Она не хотела есть. Я взял его для Дуа». Дуа подскочила и закалиссировала от удивления. Жесткий тут же повернулся к ней. «Ты об этом не знала?» «Нет». «И ты?» — обратился он к Уну. Ун стоял неподвижно, как замороженный. Он ответил, «Нет, жесткий Ру». Несколько мгновений воздух дрожал от неприятных вибраций. Жесткие разговаривали между собой, словно не замечая триады. То ли периоды камнеедства обострили ее восприимчивость, то ли этому способствовал недавний взрыв гнева. Дуа не знала, в чем тут было дело, и не хотела в этом разбираться. Но как бы то ни было, она улавливала смысл. Нет, не слов, а общего хода их разговора. Они заметили пропажу некоторое время назад. Поиски они начали, не поднимая шума, и лишь с большой неохотой пришли к выводу, что виновниками должны быть мягкие. В результате расследования они сосредоточили внимание на триаде Уна с еще большей неохотой. Почему? Дуа не сумела уловить причину этой неохоты. По их мнению, ни Ун, ни Дуа виновниками быть не могли. Ун просто не сделал бы такой глупости. Подозревать Дуа было бы нелепо, ну а третьи они даже думать не стали. Затем третий жесткий, тот, который пока ни к кому из триады не обращался, припомнил, что как-то видел Трита в жестких пещерах. «Верно», — подумала Дуа. Тот самый день, когда она впервые забралась в камень, она же тогда ощутила присутствие Трита, но только она совсем про это забыла. Однако подобное предположение выглядело настолько невероятным, что они пришли сюда только после того, как все остальные поиски ничего не дали, а дальнейшее промедление могло привести к серьезным последствиям. Они были бы рады посоветоваться с Эстолдом, но когда подозрение пало на Трита, Эстолда с ними уже не было. Все это Дуа восприняла за единый миг и уставилась на Трита с удивлением и злостью. Лостон обеспокоенно провибрировал, что все обошлось благополучно, что у Дуа прекрасный вид и что это можно считать полезным экспериментом. Жесткий, с которым Трит разговаривал в пещере, соглашался с Лостоном, но третий все еще излучал озабоченность. Впрочем, Дуа уже не следила за ними с прежним вниманием. Она смотрела на Трита. Первый из жестких спросил: «Трит, а где сейчас питательный шар?» Трит показал им. Шар был спрятан очень надежно. А проводники, хотя и выглядели неказисто, вполне отвечали своему назначению. Жесткий спросил: «Ты сам все это сделал, Трит?» «Да, жесткий ру. А откуда ты узнал, что надо сделать?» «Я поглядел, как это было устроено в жестких пещерах, и сделал все точно так же, как было там. А ты не подумал, что можешь причинить вред твоей середине?» «Я ей не повредил. Я ни за что не стал бы делать ей плохо. Я...» Трит как будто на мгновение потерял дар речи, а потом сказал: «Я не хотел делать ей плохо. Я думал о том, чтобы ее накормить. Я сделал так, чтобы пища текла в кормильник, а кормильник я украсил. Я хотел, чтобы она начала есть, и она начала есть. В первый раз за долгое-долгое время она поела досыта, и мы синтезировались». Он умолк, а потом страстно выкрикнул: «И у нее, наконец, достало энергии взрастить крошку эмоциональ. Она сгустила почку из уна и отдала ее мне, и почка теперь растет у меня в сумке. У меня в сумке растет крошка эмоциональ». Дуа не могла говорить. Она откинулась назад и устремилась к двери так беспорядочно, что жесткие не успели отстраниться. Она ударилась, а протуберанец того, кто стоял впереди, пронизала его насквозь и вырвалась с резким звуком. Протуберанец бессильно повис, а жесткий излучил сильнейшую боль. Ун хотел было обогнуть его и догнать Дуа, но жесткий сказал, хотя это и далось ему с большим трудом: «Оставь ее. И так уже допущено слишком много ошибок. Мы примем меры». Уну казалось, что все происходит в каком-то кошмаре. Дуа исчезла, жесткие ушли. Остался только Трит, но Трит молчал. «Как это все могло случиться?» — мучительно думал Ун. «Как мог Трит один найти дорогу в жесткие пещеры? Как мог он взять аккумулятор, заряженный позитронным насосом и хранящий энергию гораздо более высокой концентрации, чем солнечный свет? Как он мог рискнуть?» Сам Ун никогда на это не решился бы. Так как же смог это сделать Трит, неуклюжий, невежественный Трит? Или он незауряден? Ун умнейший рационал, Дуа любознательная эмоциональ, а Трит предприимчивый и смелый пистун. Он сказал: «Трит, как ты мог?» «А что я такого сделал?» — горячо возразил Трит. «Я накормил ее.

Прошло очень много времени, прежде чем ей, наконец, удалось справиться с собой, настолько, чтобы собраться с мыслями. Сначала она хотела только одного — уйти как можно дальше и как можно скорее от пещеры, которая стала для нее отвратительной. И она мчалась, мчалась, сама не зная куда, не разбирая дороги, не замечая ничего по сторонам. По ночам порядочные мягкие не поднимаются на поверхность. На это не решится ни одна, даже самая взбалмошная эмоциональ. А сейчас была ночь. Иду, а с чем-то похожим на радость, подумала, что солнце взойдет еще не скоро. Ведь солнце означало пищу, а теперь, после того, что с ней сделали, при одной мысли о пище, она ощущала ненависть, омерзение. На поверхности было холодно, но Дуа почти не замечала этого. Да и еле бояться холода, думала она, после того, как ее раскормили, чтобы она выполнила свое назначение, раскормили и тело, и сознание. Нет, теперь голод и холод ее единственные друзья. Трита она видела насквозь. Бедняга, его так легко понять. Все его действия подчиняются только врожденным инстинктам, и он даже заслуживал похвалы за мужество, с каким следовал велениям этих инстинктов. Он так смело унес из жестких пещер питательный шар, и она сама ощутила его присутствие тогда, и, конечно, поняла бы, что он затеял, но только Трит, ошеломленный собственной дерзостью, совсем перестал думать. А ее восприятие было притуплено. Ведь ее тоже ошеломили дерзость того, что она сделала, и новые ощущения, которые ей открылись. Вот почему она, как выяснилось, теперь не заметила этого важного. Трит принес этот шар домой и соорудил нелепую ловушку, старательно украсив кормильник, чтобы подманить ее. Она вернулась, остро сознавая свою разреженность, стыдясь ее, жалея Трита. И от стыда, от жалости она уступила, она поела и помогла взрастить эмоциональ. После этого единственного раза она, как и прежде, ела очень мало и больше не пользовалась кормильником. У нее просто не было желания, а Трит не настаивал. У него был довольный вид, еще бы, и она перестала чувствовать себя виноватой. А питательный шар Трит так и оставил в тайнике. Он, наверное, побоялся отнести его обратно. Конечно, своего он добился. И проще было не трогать шар и поскорее забыть про его существование, пока его не изобличили. Но умный Юн, разгадав план Трита, конечно, заметил, что к электродам что-то подключено. И, конечно, понял, зачем. Разумеется, Трит он ничего не сказал, ведь это только смутило бы его и напугало. А он заботливо оберегал Трита от всех неприятностей. Да и зачем ему было что-то говорить? Он и без этого сумел сделать все необходимое, чтобы глупая затея Трита принесла нужные результаты. Пора было отказаться от иллюзий и посмотреть правде в глаза. Она, конечно, заметила бы вкус питательного шара, уловила бы его особую терпкость, осознала бы, что перенасыщается, не испытывая даже легкой сытости, если бы ум не отвлекал ее разговорами. Они действовали против нее вдвоем. Пусть даже Трит этого и не подозревал, но она, как могла она не заметить фальши, когда Ун вдруг превратился во внимательного наставника и начал с такой охотой отвечать на все ее вопросы, как могла она не заметить его тайных побуждений? Да, она была им нужна, но лишь как средство для завершения новой триады, а сама она для них ничто. Ну ладно же. Тут Дуа вдруг ощутила, насколько она устала, и поспешила забраться в узкую расселину, чтобы спрятаться от пронзительного холодного ветра. Две из семи звезд оказались в поле ее зрения, и она рассеянно смотрела на них, занимая свои внешние чувства пустяками, чтобы полнее сосредоточиться на внутренних мыслях. «У нее больше нет иллюзий. Меня предали». бормотала она. «Предали? Неужели Ун и Трит не способны видеть ничего, кроме самих себя?» «Трит, конечно, так уж устроен, что готов хоть весь мир обречь на гибель, лишь бы получить своих крошек. В нем, говорит, только инстинкт, но Ун, Ун мыслит. Так неужели ради возможности мыслить он согласен спокойно принести в жертву все остальное? Неужели все, что создает разум, служит лишь тому, чтобы оправдывать его же собственное существование, а прочее не имеет для него никакой цены? Эстуолт сконструировал позитронный насос, но разве можно использовать его, не задумываясь, подчиняя ему само существование мира и жестких, и мягких, ставя их в зависимость от обитателей той вселенной? А что, если те остановят его? Что, если мир останется без позитронного насоса после того, как он успеет остудить солнце? Но нет, те люди его не остановят. Их убедили воспользоваться насосом, так убедят пользоваться им и дальше, до тех самых пор, пока они не погибнут. И тогда рационалы, жесткие, мягкие, перестанут в них нуждаться. Вот как она, Дуа, теперь, когда она перестала быть нужна, должна будет перейти, иначе говоря, погибнуть. И ее, и тех людей одинаково предали. Незаметно для себя она все глубже и глубже погружалась в камень. Она уже не видела звезд, не ощущала ветра, не сознавала окружающего. Она превратилась в чистую мысль. Эстуолт, вот кого она ненавидит. Олицетворение эгоизма и жестокости. Он изобрел позитронный насос и готов спокойно уничтожить целый мир, населенный, быть может, тысячами, а то и десятками тысяч разумных существ. Он настолько замкнут в себе, что никогда нигде не показывается и обладает такой силой, что даже другие жесткие его как будто боятся. Но она вступит с ним в борьбу, она принудит его остановиться. Да, люди той вселенной помогли установить позитронный насос после того, как с ними был налажен контакт с помощью меток. Об этом говорил Ун, где хранятся эти метки. Какие они? Нельзя ли их использовать для новых контактов? Удивительно, как ясны ее мысли. Поразительно. И какое жгучее наслаждение использовать мысль, чтобы взять верх над безжалостными служителями мысли. Помешать ей они не смогут. Ведь она способна проникать туда, куда ни один жесткий, ни один рационал, ни один пистун проникнуть не сможет, а ни одна эмоциональ не посмеет. Возможно, когда-нибудь они ее все-таки поймают, но ей все равно, она будет добиваться своего любой ценой, да, любой, пусть даже ей придется прятаться в камне, жить в камне, обшаривать жесткие пещеры, воровать пищу из аккумуляторов, если у нее не останется другого выхода, или впитывать солнечный свет на поверхности, скрываясь среди других эмоционалей. Она преподаст им всем хороший урок, а потом пусть делают с ней что хотят. Тогда она даже будет готова перейти, но тогда не раньше. Ун присутствовал при отпочковании новой крошки эмоционали, безупречной во всех отношениях, но не испытал никакого восторга. Даже Трит, который заботился о ней со всем пестонским тщанием, выглядел каким-то притихшим. Миновало уже много дней, и Уну начинало казаться, что Дуа исчезла навсегда. Нет, она не перешла. Мягкий может перейти только вместе с остальными двумя членами триады, но с ними ее не было. Словно она перешла, не переходя. С тех пор, как она умчалась, узнав, что помогла взрастить новую крошку, он видел ее один раз. Всего один раз, и это было давно. Он тогда поднялся на поверхность в нелепой надежде отыскать ее и наткнулся на скопление эмоционалей. Они захихикали. Рационал, прогуливающийся возле скопления эмоционалей, это такая редкость. Их кокетливо истончились, дуры, только чтобы продемонстрировать свою эмоциональность.

которые жесткие сначала собирают, а потом уничтожают. Живут только они, жесткие, только они. Про это они почти не разговаривают. Зачем? Они ведь и так знают. Но я научилась думать ум и вывела правду из отдельных намеков. Они живут чрезвычайно долго, но в конце концов все же умирают. Теперь они уже не в состоянии иметь детей. Солнце дает для этого слишком мало энергии. И хотя умирают они редко, детей у них нет. Их число очень медленно, но сокращается. И у них нет молодежи, которая создавала бы новые, порождала бы новые мысли. А потому старые, живущие долго-долго, жесткие, томятся от скуки. И что же они, по-твоему, делают, ум? Что? Невольно спросил Ун с ужасом, к которому примешивался виноватый интерес. «Они конструируют механических детей, которых можно учить. Ты же сам сказал, что тебе ничего не надо, только учить и учиться самому, и, быть может, еще синтезироваться. Рационалы созданы по образу сознания жестких. Жесткие не синтезируются. Учиться самим очень трудно, потому что они и так уже знают невероятно много. Так какое же удовольствие им остается? Только учить. Иррационалы создаются только для одной цели, чтобы их можно было учить. Эмоционали и пестуны создаются как необходимые части самовозобновляющихся машин, которые изготовляют новых рационалов. А новые рационалы требуются постоянно, потому что старые становятся ненужными, едва их научат всему, чему можно научить. Когда старые рационалы вбирают в себя все, что могут, они уничтожаются, но их позаботились утешить сказочкой о том, будто они переходят, и с ними, разумеется, переходят эмоционали и пестуны. Ведь после того, как они способствовали появлению материала для триады, от них больше нет никакой пользы.